7. Джонни Мнемоник. Из виртуальности в тот день Игорь так и не вышел. Сперва пришлось дожидаться, пока возродятся войны поселения, затем принимать благодарности спасенных, а после и вовсе участвовать в празднике, устроенный местными в его честь. Впрочем, не слишком-то ему и хотелось покидать теплую атмосферу места, где все были ему рады, и возвращаться в стерильную чистоту технологического жилища. Накрытые столы возле общинных домов, горящие костры, визги детворы и тосты, которые древние без устали поднимали во имя Спасителя, это здорово выигрывало перед серыми стенами, капсулой виртуальной реальности и безвкусной массой на ужин. Далеко не первый камень на весы сравнения двух миров. Боярин наслаждался покоем в душе, которого не ощущал уже очень давно. Пусть вокруг были нарисованные декорации, пусть вкус еды на самом деле был результатом стимулирования определенных областей мозга умной начинкой верткапсулы, даже дар, если подумать, был не более чем иллюзией. Но именно здесь он чувствовал его отклик. В виртуальности тело блаженствовало от сытости, а улыбчивое лицо зеленокожей ивы совершенно откровенно обещало, что ночь сном не закончится. Чего еще желать человеку, который запутался в собственных желаниях и поступках? Ненадолго отдаться течению – это было как раз то, что нужно изгнаннику и путешественнику между мирами. «Плюнуть на все и остаться здесь», – размышлял он, прикладываясь к кружке и обнаруживая, что она уже пуста. «Здесь я в силе, могу легко найти союзников. Какая разница, что это виртуальность и бабы зеленые?» Есть и традиционных расцветок. А что до VR? Что вообще является реальностью? Скачки по параллелям? Неудачные попытки убежать от последствий своей деятельности? Это реальность. Да к чертям ее тогда, такую реальность. Оберт, тоже решивший не покидать игру, раз уж пошла такая пьянка, тем временем сообщил о росте репутации с насельниками данжа. Аккурат в тот момент, когда Ива подошла совсем близко, обдав Игоря запахом, настоящим, запахом женской кожи и от чего-то свежескошенной травы. Это было так неожиданно и одуряюще возбуждающе, что он пропустил мимо ушей большую часть реплики соседа. Только концовку услышал про то, что тот подрос на 10 уровней благодаря закрытию квеста по спасению деревни. На него, как находящегося в группе с боярином, благодать падала в виде понятных цифр и значений, а не улыбок и тостов. «Что, прости?» – переспросил изгнанник. «Дружелюбие, говорю, прикинь!» Пьяненьким голосом повторил Оберт и, явно читая с интерфейса, произнес: «Ваша репутация с деревня древней дружелюбие!» «А так будто не видно, что они дружелюбны», усмехнулся путешественник, принимая от зеленокожей красотки еще один кубок с чем-то похожим на очень крепкое темное пиво. «Ива вон весь вечер глазки строит». «Нет, ты не понимаешь, Ингви, такое поведение агромобов ненормально. У них прописана агрессия по отношению ко всем остальным, в первую очередь к игрокам. Они не могут давать квесты, и они совершенно точно не способны проявлять дружелюбие. Ну как? Вот как? Это же данж, не квестовые неписи. С ними нет и не может быть никаких отношений». «Значит, нам это все кажется», — боярин пожал плечами. «Просто, как ты выражаешься, глюк». Несмотря на показное благодушие, бдительности он старался не терять. Сказывалась привычка никому не верить, ведь враг не способен предать. А вот союзник — вполне себе. Активного участия в празднике он не принимал, от участия в танцах отказывался, объясняя это усталостью и обильным угощением. «Мало ли», — лениво шевелились в голове мысли, «вдруг это уловка такая хитрая, чтобы усыпить бдительность, а потом напасть». При этом в подобный вариант Игорь не верил. Слишком сложная схема. Подставиться под удар игроков, привлечь его в качестве защитника, а потом вероломно предать. Все, конечно, возможно в этой оцифрованной реальности. Пока он предпочитал доверять своему чутью на опасность и тому, что вокруг себя видел. А видел он искреннюю радость и гостеприимство. И с этим еще что-то нужно делать.